471. Август 10. Много специальных аппаратов создано современной техникой в области медицины для лечения различными лучами, токами и вибрациями. Лечение невидимыми лучами, и в особенности лучами радия, вошло в медицинскую практику сравнительно недавно. Раковые опухоли подвергаются облучению, которое разбивает заболевшие ткани, убивая болезнетворный микроорганизм. Но все же лучшим аппаратом является аппарат человеческий. Этот аппарат может применяться очень широко и разнообразно. Ему доступно облучение мыслью, затем облучение токами ауры, облучение токами глаз, облучение эманациями, исходящими из пальцев, облучение эмоциями и чувствами, облучение огнями центров. Каждая из этих областей, в свою очередь, может быть расширена до бесконечности и применяться в весьма разнообразных вариациях. Подвергая предмет, насыщенный злой аурой, облучению, темные наслоения нейтрализуют. Можно даже перемагнитить совсем темную ауру вещи, насытив ее светом. Надо лишь, чтобы огонь облучающий был сильнее тех мыслей, которые наслоились на предмете. Бессознательно люди ауры свои облучают все и всех, с кем или с чем они входят в соприкосновение, облучают светом или тьмою. Люди насильные вещи подвергают особо сильному облучению всеми видами своих энергий, и потом вещи с чужого плеча, как облучающие батареи особой силы и напряжения.